Лес звенел птичьими голосами. Казалось, все пернатые подхватили затянутую каким-нибудь дроздом песню, и теперь многоголосый хор гремел на всю округу. Молоденькие побеги пританцовывали, переплетаясь друг с другом тонкими ветвями. Красотки рябины задорно трясли оранжевыми гроздьями. Яблоньки плавно покачивались из стороны в сторону, стараясь не уронить ни одного сочного яблочка. Но трудно было устоять перед заразительной птичьей трелью, и сыпались на землю рябиновые ягодки, зеленые яблоки, желтобокие груши. Даже солидные дубы не могли противиться этой зажигательной мелодии, и нет-нет, да и тряхнут кроной, как старики, решившие вспомнить молодость и пуститься в пляс на потеху молодежи. В воздухе было разлито счастье. Оно скатывалось за шиворот смешливой щекоткой, смешинками запрыгивало в рот, розовыми очками покрывало глаза, солнечным теплым зайчиком согревало сердце. Невозможно стоять на месте, невозможно молчать, невозможно остаться равнодушным. Я, приплясывая, бежала по лесу, касаясь поднятой рукой веток дерева, перепрыгивала через белые ожерелья ромашек и грибные шляпки, во весь голос распевала звонкое «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». «Все равно поймаю!» – неслось мне вслед. Я оборачивалась, посылала Иву воздушный поцелуй и бежала дальше. Но вдруг птичья песня оборвалась на высокой ноте. Я споткнулась, словно о невидимый барьер, а позади раздался треск и глухой стон. В напряженной, тревожной тишине я бросилась назад и чуть не свалилась в глубокую яму, на дне которой корчился Ив. «Держись, я помогу!» Яма слишком глубока, края отвесные и ровные, без единого выступа, даже уцепиться не за что, без веревки не обойтись. «Я сбегаю в деревню!» Разворачиваюсь и бегу, но каждый шаг дается все тяжелее, к ногам будто привесили пудовые гири. Спину словно нагрузили мешком песка. Сгорбившись, замедляю шаг и еле-еле ковыляю по дорожке. Куда делись розовые очки и солнечный зайчик, греющий сердце? На душе тоска и безысходность. В глаза словно насыпали песка. Из-за пленки слез все видится мутным и бесформенным. Не заметив, натыкаюсь на деревья, спотыкаюсь о коряги. «Бабушка, тебе помочь?» «Бабушка?» – возмущаюсь я, но изо рта вырывается хриплое воронье карканье. Поворачиваюсь на голос, щурюсь и не без труда узнаю Кузьму с ворохом хвороста в руках. «Кузя! Ты меня знаешь?» – удивляется он. «Что-то я тебя не припомню». «Ты что, шутишь?» – каждое слово царапает горло, как еж, и получается хриплым, трескучим. «Это же я, Яна!» «Яна?» – мальчишеский хохот громом прокатывается по верхушкам тревожно притихших деревьев. «Вот насмешила-то! Ян, девчонка молодая, а ты старуха древняя!» Деревья за его спиной расступаются, и я вижу гладь речного озера. Бросаюсь вперед, с трудом передвигаю ногами, отталкиваю в сторону смеющегося Кузьму, останавливаюсь на берегу, наклоняюсь над водой. Из воды на меня смотрит сгорбленная, сморщенная старуха с перекошенным лицом, похожим на печеное яблоко, с косматыми седыми волосами. А в ее глазах та же смертельная тоска и безысходность, что в глазах Фросиной бабушки. Вдруг озерная гладь начинает бурлить, и старуха выскакивает из воды, вцепляется мне в шею не по старушечьи сильными цепкими пальцами и тащит за собой в омут.